подгадав свои слова почти, что к его приходу и, разумеется, имея в виду человека, который сейчас будет вести у нас урок. И это поняли все, вот только осознание того, что я только что сказал, до них никак не доходило. Я сравнил, Малфоя и Уизли, этих двух, и, главное, столь ехидно и виртуозно, ни словом не соврав, а еще я сделал так или иначе комплимент Снипу. И это все при том, что каждый, наверное, в школе знал, что Рон, мой друг, Драко извечный враг, который всегда на мне пытается отыграться, а профессор, самый ненавистный из всех преподавателей, и до недавнего времени с последними двумя, это было взаимно. А теперь к стану врагов ни с того, ни с сего записался Рон. И сказать, что симпатии были на стороне Рона, это нагло соврать. Я даже, уверен, заработал пару очков репутации у некоторых в Слизерине, что не были в лагере Малфоя, но и не могли открыто поддерживать меня, а уж про наш факультет и говорить нечего. Некоторые, конечно, не понимали, зачем я так с Роном, но признавали за мной такое право, а остальная часть безоговорочно поддерживали, не спрашивая ни о чем. К таким относился, кто бы подумал, Невилл, так что я даже дал себе слово, никогда над ним не издеваться. А это, уж поверьте, достижение. И кто знал меня прошлого, подтвердили бы, чтобы я и добровольно не доводил людей, это реально надо испытывать огромную симпатию, и даже тогда вы не застрахованы от дружеских подначек. Но вернемся к уроку. Пока все тупо пялились в никуда, осмысливая сказанное, в класс влетел, чуть ли не сшибая с ноги дверь, незабываемый и сотни раз мною проклятый профессор. Улыбнувшись способу его появления, я приготовился к началу нового шоу. Профессор, как всегда, был выбрит, безупречно красив, при этом все равно имея вид не джентльмена, а прилизанного педика, но отчего-то многие так или иначе боготворили его, восхищались его манерами и красотой, не замечая ни его волос, ни его характера. Да-да, знаю, что такое зелье, и что с ними всякая прическа превратится вот в это, но все равно педик, и есть педик. А они, как показывает история, все равно многим нравятся. Но у каждого свои тараканы, у кого мелкие, как вши, иные из хорошо откормленных грызунов. Последние, это как раз про тех, кому может понравиться профессор. И я говорю это не как Гарри, а как лорд. Ведь кроме смазливой внешности, и то с натяжкой, неплохих талантов, но на фоне того же Волди и Дамби Снежок смотрится убого, у него ничего нет. Ни харизмы, ни авторитета, ни умения вести за собой. Нет реальной силы, твоя собственная, в виде твоих слуг, знаний, а есть сложный, причем это не комплимент, характер, ростки совести или самоунижения, что до сих пор остались, слабости довольства второй ролью. И поиздеваться над таким, отведя душу и заработав репутацию совершенно двинутого психа, был мой священный долг. Открываем учебники на странице 221 и читаем. Сегодня наш урок будет посвящен зелью укрепления волос, но зная ваши таланты, я бы сказал выпадение. Убедившись, что все послушно выполнили его команду, он стал осматривать класс. Вот его взгляд наткнулся на меня, он остановился, слегка удивленно изогнув бровь, а я только улыбнулся, понимая, отчего такая реакция. Я ведь забыл одеть очки, да и ни к чему мне теперь эти уродские стекла, я теперь могу великолепно видеть и без них. Но, а пока я ждал возможности реализовать свою шалость, вот только момента все не было. Так что пришлось сосредоточиться на зелье и начать его готовить, все время ощущая на себе его неприветливый взгляд. Все начали работать, никто нам не вредил никак, по крайней мере, я не видел, чтобы нам что-то пытались сделать, а я все ждал. Тем не менее, это не мешало мне готовить все верно и, наверняка, именно поэтому, когда по рецептуре я стал ждать 5 минут, Снег спросил: «Поттер, у вас готово зелье?» Хотя прекрасно видел, что нет, и мог понять, отчего я отдыхаю, все время смотря на часы. Но этим вопросом он как раз дал мне повод. Итак, надо уложиться в оставшиеся 4 минуты, не довести, но и не дать спокойно пожить. И я начал, ухмыляясь. «И это профессор зелий, не видит, что зелье-то не готово», — произнес я не то, что громко, но и не тихо, и пара ближайших парт, но не парт, а учеников за ними, а то сразу картинка парты, с ушами развесив их, слушают меня, все равно услышали, как и профессор. Секундная заминка, и он угрожающе спрашивает, словно давая мне шанс к спасению, но, наверняка, просто желая понять, самоубийца я или нет. «Что вы сказали, Поттер?» И еще тише, словно только Гермионе, но опять же зная, что он меня услышит. Еще и глухой ужас. Но, кажется, перегнув и вызывая вспышку ярости, минус 30 баллов с Гриффиндора, а вы, Поттер, и вы, Гринджер, остаетесь сегодня на отработку. А она-то при чем? Но да ладно, вполне предсказуемо и ничуть не страшно. А раз я уже попал под раздачу, то стоило хоть оставить последнее слово за собой. Налицо использование своего положения и превышение должностных полномочий, что еще раз доказывает неспособность данного профессора к работе с учениками и общению с людьми. И это в элитной школе магии, и куда только смотрит директор. Словно никого не спрашивая, поднимая очи к небу, вопрошал я, в душе ликуя и ухахатываясь. А выражение лица Снежка, класса, Гермионы, это просто нечто. Какой коктейль, сколько экспрессии, ням, обожаю себя. Прямое попадание. Поттер вон из класса, чуть ли не крича, но в последний момент, сдержав себя, прорычал Снежок. А как же зелье? Да и по какому праву? Баллы вы сняли, отработку назначили. Так, неужели, вы не дадите мне закончить? Ответил я спокойно так, улыбаясь на его рык. Ох, какие чувства. Была бы возможность, он точно бы меня убил, наплевав на обещания, приказ и чувства к моей матери. Выпустив воздух и сев на свое место, с виду полностью успокоившись, он произнес: «В 6 вечера здесь», и снова сделал вид, что наблюдает за учениками, не говоря больше ни слова. А те, в свою очередь, позабыв о своих котлах, что-то не то, смешав и вообще пребывая в неадекватном состоянии, чуть не сорвали урок. И опять отличился Рон, что смог приготовить очередное нечто. По свойствам, наверняка, противоположное готовящемуся образцу. Так что, когда его котел зашипел и стал плеваться, а в школе Хогвартса плюющийся котел – это далеко не фигуральное выражение, все приняли правильное решение и попрятались. Но что там котел? Он может сколько угодно быть некультурным и плеваться посреди урока, хотя понимаю, когда твой хозяин Рон, и не так начнешь выражать свои чувства, но вот зелье вышло выше всяких похвал. Часть таки попала ему на лицо и волосы, и последние сразу же стали растворяться, но боли Рон не ощущал. Ведь раз не кричит, значит не больно, а с виду его котел кипел, что, кстати, тоже неправильно, он должен только слегка булькать. Все это я успел оценить, намеренно скосив взгляд и наблюдая за бывшим другом, теперь уж точно бывшим, и, улыбаясь при этом, эффект убил не только меня, в приятном смысле слова, даже Снежок и тот вскинул бровь, комментируя: «Мистер Уизли, а я ведь предупреждал, бегом в медпункт, а вы, мистер Малфой, хватит прожигать взглядом Поттера, следили бы за своим котлом, что тоже хочет, как и котел Уизли, показать себя». Дальше мне пришлось сосредоточиться на своем зелье, и весь спектакль я так и не досмотрел, отметив лишь, что Рон в спешке покинул кабинет, и мысленно лишь усмехнулся, а Снежок-то даже забыл наказать. Хех, подкосил я его. Остальная часть урока прошла без происшествий, но стоило выйти из кабинета, как меня нагнал ураган, по ошибке именуемый моей подругой. «Гарри, что ты опять делаешь? Ты ведешь себя так, словно жить не можешь без того, чтобы кого-то не спровоцировать. Рона, профессора», забыв от чего-то упомянуть Малфоя, а может, не считая, что он стоит упоминание. «Но тогда зачем говорить о профессоре? Впрочем, неважно, мне несложно ответить. Вот только снова приходится искать укромный уголок, где мы бы смогли нормально поговорить. Так что, вновь, какой раз, взяв ее за руку, я стал целенаправленно удаляться от основных коридоров и, пройдя достаточное расстояние, остановился. Герми, скажи прямо, кажется, девочка о чем-то стала догадываться, но вряд ли смогла додуматься до того, что теперь перед ней не Гарри, а кто-то иной. Но и ее варианты могут мне здорово пригодиться для составления общего представления, как меня могут воспринимать другие. Гарри, что еще случилось в день, когда ты убил тролля? Все верно, именно такой вопрос я и ждал, или его вариацию, что с тобой произошло, и ответ на него был готов давно. Ничего стоящего внимания, я всего лишь на короткий миг простился с жизнью, а когда очнулся, отчетливо понял, что хочу жить, хочу, наконец, защитить тебя, Рона, хотя он не понимает этого и всех тех, кто меня окружает, и теперь роль легендарного мальчика, мне кажется, действительно могла принадлежать мне. А еще я изменился, внутренне, но скоро поменяюсь и внешне. Слышишь, Герми, что в этом плохого? Чуть повысив голос и беря ее руки в свои, Я посмотрел в глаза подруги, а затем девушка удивила еще больше, сделав шаг и прижавшись ко мне, произнесла: «Спасибо, я всегда буду рядом». «Хех, а за что благодарить-то?» И дабы хотя бы немного разрядить обстановку, произнес этот вопрос, впрочем, не отрывая ее от своей груди. «За что хоть спасибо?» Мягко погладив ее по голове, лаская волосы, спросил я, улыбаясь самой светлой и чистой улыбкой, которая бывала очень редко. «Какая она все-таки милашка, Герми, милая. Я аристократ, убийца и монстр, влюбился снова, надо же, за все, за то, что спас, за то, что рядом. Мне хорошо с тобой, ты понимаешь меня, хотя иногда казалось, что тебе все равно на то, что я говорю, особенно, что касается уроков». Признавшись, она слегка смутилась, но разрывать объятия совершенно не спешила. А я тем более, отмечая, что привязка вампира к первой жертве работает безукоризненно. Иначе, столь потрясающего эффекта я бы не добился и за очень долгое время. А теперь, я могу смело сказать, что Рону придется подвинуться, и даже если я теперь снова унижу его перед всеми, она сможет ради меня побороть свою жалость. Но лучше все равно не проверять, и, следующим пунктом моего плана, станет разговор с Роном, где я случайно дам ему повод ревновать, а затем добью пары фактов. Так что вскоре моя теплая и нежная улыбка сменилась легкой ухмылкой, которую, впрочем, никто не заметил. Первый шаг на пути превращения в темную личность был сделан. Впереди меня ждало еще много испытаний, но когда у тебя есть сила, знания, ты окружен красавицами, готовыми ради тебя на все, а то, что так будет, я не сомневался, нет ничего невозможного, и вскоре, все смогут в этом убедиться. Бойтесь, темный Гарри Поттер выходит на сцену. Глава 6. Игра начинается. Возвращаясь к себе в комнату, мы больше не разговаривали. Все было сказано еще в коридоре, и, насколько я мог судить, меня полностью простили и совершенно не грустили от того, что придется вылизывать кабинет ядов. Пройдя в гостиную, мы разбрелись по комнатам, договорившись встретиться через 5 минут. Тут же, друзья договорились встретиться в библиотеке и позаниматься хотя бы пару часов, прежде чем идти на отработку, и вскоре уже направлялись привычным маршрутом к хранилищу столь редких и необычных знаний. В этот раз библиотекарь была на месте и, получив список книг, которые им нужны, без вопросов выдала, не забыв с помощью особой магии, что будет изучаться, разве что на факультативных курсах записала их имена и какую когда книгу они взяли. Сев в кресло, причем с ногами, да так, чтобы из-за спинки меня не было видно, я положил на журнальный, или его подобие, столик книги и спросил: «Герми, как думаешь, в чем ошибся Рон, отчего у него вышло такое зелье?» Улыбнувшись чему-то, возможно, даже вспомнив, как он выглядел, Гермиона ответила: «Есть вероятность, что ошибся он в самом конце, а значит, нас интересует эссенция календулы, листья серебролиста или шерсть паука. Да-да, у некоторых пауков есть шерсть, например у тарантулов, но, когда я попытался это себе представить, я даже впал в некий ступор, не зная, то ли смеяться той картинке, что увидел, то ли ужасаться. Ты что-то о них знаешь?» На что получил короткий ответ: «Только общее сведение. Гарри, неужели ты заинтересовался зельем?» И вопрос был не праздный. О том, как я люблю этот предмет и какие по нему проблемы, девочка знала прекрасно. А если учесть мои изменения в характере, вопрос мог трактоваться, как «а зачем оно тебе?» Но ни одно, ни другое предположение не было верным, мне просто стало любопытно, о чем я ей сказал. Стало интересно. «Давай попробуем быстрее сделать уроки и поищем о них потом в энциклопедии». «Хорошо». Сказав это, она углубилась в чтение, иногда записывая что-то в тетради, и, даже не смотря по сторонам, рыба попала в воду, а Гермиона оказалась в библиотеке. Иначе и не скажешь. Забыв обо всем на свете, слегка высунув от усердия язычок, она, не отвлекаясь ни на что, полностью уйдя в мир книг, нет-нет останавливалась. Но только лишь чтобы взять новую книгу или перевернуть тетрадь, взять другую тетрадь. И насколько я мог судить, шел третий предмет. Тогда, как я решил, лишь зелья и историю, оставались трансфигурация и зати. Но последнее явно не нужно делать, если только для себя, с таким-то профессором. Хотя все равно есть над чем подумать. Что с ним делать? Скоро соревнование, где меня попытаются убить. Скоро, если еще не случилось, умрет единорог, а я даже не знаю, как себя вести. А тем временем скоро должна была начаться отработка, и я поспешно пытался решить задачку, что нам задала на дом МакГонагалл. Вот только неожиданно понял, что не могу, словно чего-то упускаю. А ведь для меня, я думал, все эти задачки, заклинания будут довольно простыми. Герми, извини, дождавшись, когда она оторвется от книги и ее личико примет осмысленное выражение, я попросил, скажи, в чем подвох задачи по трансмутации, я не могу понять. Улыбнувшись, она попыталась чуть наклониться над столом, сейчас мы сидели друг напротив друга, на что я, молча встал, приметив, что еще одно кресло находится сбоку, и, чуть его пододвинув к ней, сел так, чтобы девушка оказалась по правую руку, и все это в абсолютной тишине, даже не посмотрев на подругу, и после этого улыбнулся, глядя в ее глаза. Та, кивнув, видимо поблагодарив, начала отвечать. Задачу невозможно решить, если не учитывать основной закон сохранения энергии. Я кивнул, продолжая слушать. А девушка продолжает, все более уверенно с каждой секундой, но в данном случае закон не сработает из-за второго исключения о живых и неживых объектах. В случае, если объект был неживой, а превращается в условно живое, дерево например, то сработает второе исключение, и тогда надо смотреть иную формулу, а данных для второго исключения мы не имеем. Так что, либо ты даешь приблизительную формулу, либо, объяснив все, не решаешь. Улыбнувшись и искренне поблагодарив, я сжал ее руку своей, смотря в глаза подруги, отметив, как она вновь покраснела, я только усмехнулся, развивая успех. Герми, ты такая красивая и умная, я рад, что ты со мной. И не делая никаких более действий, отпустив ее ручку, предварительно лишь погладив ее, занялся задачкой, делая вид, что не вижу ее стеснения. Вскоре она успокоилась, а через полчаса совершенно забыла о том, что было недавно, учитывая, чем нам сейчас предстоит заниматься. Направляясь на отработку к Зельевару, слегка сложно думать о романтике, краснеть или стесняться, а вот испытывать определенный страх, дискомфорт, вполне. Так что, снова взяв ее руку в свою, направился с ней к Снежку. Что сказать про отработку? Помня, что теперь я не один, и о том, что мне совершенно не улыбается превратить нашего дорогого преподавателя в истеричку, я не нарывался. Четко выполнял указания, не реагировал на провокации, успокаивал Герми и старался выполнить все как можно быстрее и правильнее. И вскоре, видя, что все его замечания, попытки оскорбить никак не действуют, а переходить к откровенной провокации или подставе, профессор не собирался, Снежок успокоился. В целом, вся отработка сводилась к проявлению выдержки, умению не поддаваться на провокации и трудолюбию, вымыть котлы, причем вручную, протереть столы, расставить ингредиенты на полке, найти нужные документы, ничего сложного. Если бы не одно «но», любая наша работа сопровождалась иногда ехидными, а иногда и не совсем, комментариями, типа «Поттер, хватит копаться, как улитка, быстрее» или «Гринджер, это вам не библиотека». Так что руки прочь от книг, пока не лишились их. Но если постараться не обращать на них внимания, то было не все так плохо, о чем я и сказал подруге, идя в сторону гостиной Гриффиндора. «Знаешь, думал, будет хуже», вздохнув, она посмотрела вниз, вновь слегка покраснев, от того, что ее рука снова была в моей руке. «Не говори, но Гарри это все из-за тебя». Тем не менее, улыбаясь, и не вырывая руки, и даже не обижаясь, она, то ли в шутку, то ли по привычке обвинила меня, а я, улыбнувшись снова, подумал, как интересно, она хотя бы понимает, как поменялась. Переводя взгляд на личико девушки, я на миг засмотрелся. Правильные черты лица, аккуратный носик, ямочки на щеках и пушистые, длинные волосы. Это было первое, что бросалось в глаза, а при более детальном рассмотрении, я смог отметить и ее красивую улыбку и цвет глаз, в которых я просто тонул и красивое, но все еще детское тело. И хотя сам цвет глаз совершенно не мог притягивать взгляд, серые, обычные, но вот их глубина и спящая в них сила. Идеальная темная владычица. И теперь я точно знал, кто будет моей первой женой и на кого в будущем я смогу полагаться больше, чем на других. И как другие не увидели, что ей гораздо больше подходит тьма, чем свет, я не понимаю. Для меня это было очевидно. Сила, знание, вот то, что влекло ее, и тьма, как это всегда было в любом из миров, могла ей это дать. Не ответив ей на обвинительные слова, я перед самым входом в гостиную, когда никто не видит, чуть сжал ее руку, произнеся тихо: «Добрых снов», а затем, разорвав контакт рук, вошел первым, направляясь к дивану, тогда, как Герми пошла к себе в комнату. «Меня ждала новая волна испытания игры, а для этого следовало быть здесь». И не прошло 5 минут, как ко мне подсел Невилл. «Я думал, будет больше, но уверен, что и другие попробуют поговорить со мной позже, либо будут внимательно слушать, о чем мы говорим». Как бы там ни было, Гриффиндор был дружным коллективом и никому, кроме Рона, я не желал там зла. Но вот мои мысли были прерваны вопросом. «Гарри, что вообще происходит?» — спросил парень, внимательно глядя на меня или в мои глаза. Он словно желал узнать, говорю я правду или нет. «А, ты о чем?» — мастерски сделав недоуменный вид, спросил я у Пухлика, как я решил его называть про себя. И тут даже не было желания поиздеваться, просто привычка. «Поведение вашего Трия после инцидента с троллем сильно изменилось, и особенно твое. А сколько эмоций, сколько мыслей в голове, хотя я не мог бы читать его, но они и так были написаны на лице. А, ты об этом, Рон, наш герой, обижается на то, что слава ему одному досталась, а еще, как мне кажется, этот мальчик, божий одуванчик, ревнует Гермиону ко мне», ухмыляясь сказал я, обведя взглядом народ, что уже в открытую слушал, о чем мы говорим, а затем все с той же улыбкой, добавил, если бы только Рон не был мальчиком, я бы начал думать, что у него настало время этих дней, а люди, что еще сохраняли хмурое выражение лица, или делали вид, улыбнулись, иные даже засмеялись, но ты рассказал только про Рона, а о себе промолчал, что с тобой случилось, Поттер, не отставал Невилл, упертый же этот парень, хотя сразу и не скажешь, а ведь такими темпами он может о чем-то догадаться, не зря ведь живем вместе и спим вместе, и ничего пошлого не надо думать, он мой сосед по комнате, а значит надо эту ищейку сбить со следа, мне тут жить и жить, а он все может испортить, я бы посмотрел на тебя, когда тебя прожует тролль, потом выплюнет, да еще и дубинкой своей отдубасит, не сдерживаясь, сказал я, посмотрев на парня, что сидел, открыв рот, но быстро добавил, насчет прожует, я преувеличил, но смысл тот же, и все равно, не знаю, не мог ведь ты так поменяться и почему ты стал так себя с профессором вести, оскалившись, насколько способен сейчас, я припечатал, Снейп не способен нормально преподавать, и пользуется своей должностью порой не в лучших целях, а мне теперь терять нечего, кроме жизни, и то, последнее висит с нашей-то школой на волоске, я ответил на твои вопросы, Невилл, да, Гарри, сразу засмущавшись, небось, обвиняя себя в том, что так доставуче себя вел, Пухлик отвалил, а со стороны спальни, в которой я спал, раздалось, я так и знал, Гарри, говори, что произошло там с троллем, признавая, что это не он убил его и, портя себе всю легенду и еще больше выставляя себя дураком, произнес Рон, так что, мне оставалось только встать и произнести, зайдем и поговорим, направляясь к нам в спальню и искренне надеясь, что хотя бы в этот раз он меня послушает и не станет сбегать, а я уж постараюсь преподнести все так, чтобы он сам себя закопал со своей ревностью, завистью и тупостью. И кажется, Гарри был не умнее, чем он, раз все терпел и не замечал очевидного. Пройдя мимо посторонившегося друга, я прикрыл дверь и тихо произнес, «Рон, вот скажи, отчего ты такой дурак?» И не давая вставить ни слова, устало продолжил, «Играть, так играть до конца». Оттого мой голос и был таким уставшим и подавленным, а лицо выражало крайнюю степень озабоченности проблемами. «Тебе дали шанс стать известным, ведь именно этого хотел, а ты вместо этого обижаешься, выставляешь себя идиотом, хотя куда больше, и не хочешь нормально поговорить». Посмотрев на него, я усмехнулся, а он, наконец, отойдя от шока, вывалил весь свой негатив. «Гарри, ты действительно изменился. Я считал тебя другом, а ты спокойно целуешь Гермиону, говоришь, что это я виноват, и наверняка радуешься, что я не с вами. Эк, как его задело». На что я просто спросил, «Скажи, а ты что раньше обращал внимание на Герми? Вот признайся, ты даже не думал о таком, наоборот, вечно говорил о ней плохо, хорошо, что не при ней. Не ты ли считал ее заучкой, не ты завидовал ей, злился, когда она нас учила? А она хотела тебе и мне добра, но ты в отличие от меня, этого не оценил». Теперь на него было жалко смотреть, растерянность сменялась агрессией, затем переходила в желание сказать, но из-за чувств не зная, что говорите как, а я добивал, вколачивая новые гвозди в гроб нашей дружбы и его нервов. И теперь, когда Гермиона счастлива, ты вновь хочешь отнять у нее это счастье своими истериками и детскими обидами. Мне нечего тебе сказать, Рон, но во всем виноват только ты. И даже если бы он мог возразить, то из-за нервного потрясения просто не смог сказать ни слова, а я, не давая ему самому сбежать, вышел за дверь, а выйдя, добавил всем желающим: «Жив он, жив, разве что в святом Мунго бы ему полежать». Ухмыльнувшись, я направился за стол, где сейчас играли в карты, желая отвлечься и просто за игрой подумать, ибо одному сейчас быть точно не хотелось. Отвернувшись от меня и ничего более не говоря, хотя кое-кто и мог решить, что мне нужна их поддержка, все занялись своими делами, а я, проведя за игрой остаток вечера, удалился спать. Мозг почти не думал, а ведь еще придумывать, как не попасть на игру, но об этом лучше думается на свежую голову. Впервые за долгое время я заснул совершенно ни о чем не беспокоясь, и, во сне видел себя, в прошлой, так сказать, жизни, а тело, наконец, начало меняться, и наутро я обнаружил пару новых сюрпризов. Глава 7. Открытие и симуляция. Утром, проснувшись вполне себе здоровым и веселым, я быстренько собрал вещи, оделся и вышел в гостиную. Некоторые уже проснулись, но большинство все еще пребывали в царстве Морфея. Но вот Гермиона, я знал точно, не стала бы просто так лежать, а значит, скоро могла выйти. До завтрака оставался час, и я еще не знал, чем займусь, но думал, это не такая и большая проблема. Так оно и вышло. И приход Гермионы, и то, что я быстро нашел нам занятие. «Привет, привет, Гарри, давно ждешь?» Встав с дивана, я подал руку девочке, ответив: «Не очень, чем займемся?» На секунду задумавшись, она выдала то, о чем я даже забыл: «Посмотрим энциклопедию и разберемся с зельем Рона. Мне уже и самой интересно, а ведь она все такая же ответственная, но теперь слегка сменившая приоритеты. Идем». Не сжимая ее руку, хотя и желая этого, купаясь в счастье от того, что все получилось с Герми и теперь она будет моей, я направился в библиотеку. Там, быстро найдя нужную нам книгу, даже в двух экземплярах, мы решили, что каждый начнет искать информацию по одному из образцов, и отыскав через оглавление нужное, я приступил к чтению. Смотря иногда на Герми, которая также не стала тратить понапрасну время, я улыбнулся и вновь углубился в чтение, и совсем не заметил, как пролетело время, и вспомнил лишь, когда дочитал главу, посвященную Серебролисту. Посмотрев на часы и спохватившись, окликнул девушку, почти, что вырывая книгу у нее из рук: «Идем». До завтрака осталось 5 минут. Подняв глаза, сфокусировав взгляд, она кивнула, а я, улыбаясь, уж больно мило она сейчас выглядела, схватил ее за руку, таща к входу. По пути отдав книги, я произнес, так и не отпустив руку, под предлогом, что я быстрее, чем она, двигаюсь: «Знаешь, как мило ты смотрелась, когда у тебя вдруг из рук исчезла книга». Подмигнув ей и не давая вырвать руку, да она и не собиралась, я заспешил по коридору. «Гарри», выразив одним словом все свои чувства, она улыбнулась, входя со мной в зал, где мы обычно кушали. На нас, как всегда, посмотрели, но ничего говорить не стали, а я неожиданно ощутил, что кто-то пытается прочитать мои мысли. И хотя кто это, я не знал, хотя вариантов было немного, я посмотрел внимательно на директора. Если он, то может понять, что я ощутил его попытку, но главное, я показал, что теперь не стоит так просто шариться у меня в голове. Показав им свои обычные желания, поесть, почитать, прочее, я позволил наблюдателю расслабиться, но сам ни на секунду не переставал подменять мысли. Этот случай показал, что мне следует чаще следить за собой, а также, что пора действовать более решительно, а то вскоре мне играть и там меня попытаются убить. А даже если я это переживу, большая вероятность, что мной заинтересуются еще сильнее, чем есть, и скрыть факта вселения в тело Гарри я не смогу. К нам не лезли, и хорошо, а то не знаю, как бы я отвечал, и не сорвался бы я, что они мне мешают, учитывая, чем я занимался весь завтрак. А я думал, что такого сделать, чтобы можно было отвести от себя всякое подозрение, откосить от игры и получить сверх этого. Задача, согласитесь, нелегкая, а потому, все мои мысли занимала именно эта задача. И даже, когда мы закончили завтракать, я все так же думал, направляясь на занятия. Гермиона тоже о чем-то размышляла, по крайней мере, мне так показалось, и совершенно не заметила моего состояния. А уж другим понять меня в принципе было нереально, а потому я смог спокойно предаваться размышлениям, не отвлекаясь на глупые вопросы. Что-то случилось? Чего такой грустный, задумчивый? Насколько хватит ума и фантазии идентифицировать мое состояние? И все-таки мир мне благоволит. Или это старание моей госпожи? Я даже не знаю. Но вот откуда можно узнать ответ на тот вопрос, что я искал, если ты даже не знаешь, что искать? В библиотеке? Не смешно. Ведь суть вопроса: сделай то, не знаю что, найди то, не зная что. То есть, прежде чем идти в библиотеку, следует узнать, где искать информацию. И именно с первым этапом у меня были проблемы, пока я не пришел на трансфигурацию. Сегодня мы рассматривали прямое изменение предметов, которое зависит от количества вливания силы, но не это было главным. Повторяя нужное заклинание, я, неожиданно, понял, что подобное можно сделать и со своей магией. Полное магическое истощение из-за чрезмерного использования магии. Осталось понять, на что понадобится такая прорва энергии, а также найти такое заклинание, ритуал. Самое сложное в этом было, не найти такое заклинание, а найти такое, чтобы с ним справился даже я, дурак в мире магии. Пару раз ошибившись в заклинании, я отбросил ненужные пока мысли о будущей авантюре и сосредоточился только на превращении щепки в маленькое деревцо. Краем глаза заметив, как у Герми все получилось, я одними губами произнес: «Умничка». Сам в этот момент, контролируя процесс с передачей энергии, оттого я мог спокойно в этот момент поговорить. Зардевшись от похвалы, девочка улыбнулась, а я, вновь не завершив заклинание, потерял концентрацию. «Да что такого-то?» Сам того не ожидая, воскликнул я, и тут же получил два ответа. «Гарри, во время передачи энергии попробуй ни о чем не думать, может, поможет. А еще постарайся усилить поток энергии. Гриффиндору 10 баллов, все верно, Гермиона. И да, мистер Поттер, расслабься, ты слишком напряжен». Проговорив это, кошка направилась обратно к себе за учительский стол, а я, постаравшись выбросить все из головы, прикрыл глаза. Взмах рукой, слова и, не открывая глаза, но прекрасно ощущая, как из меня вытекает сила и, как она впитывается в щепку, стал ждать. 10-15 секунд, и вот предо мной появляется маленькое деревце, а я, улыбаясь, открываю глаза, хотя и так знаю, что увижу. Маленькая, до 7 см, икебана смотрелась мило и красиво, и я, переведя взгляд на творчество Гермионы, понял, что мое деревце ничем не хуже поделки подруги. Сказать, что я был рад, это не сказать ничего. Ведь и я, и Гарри всегда могли ориентироваться на результаты Герми, и если мой результат похож на нее, мне можно только гордиться. 5 баллов Гриффиндору. Только двое с факультета выполнили все правильно. А учитывая, что мы были на уроке с Рейвенкла, то для них это, наверное, было неким шоком. Но, а что поделать, если Герми самое место на их факультете, и она там была бы лучшей, а я благодаря своим некоторым особенностям, да до десятилетия занятий магией, умел концентрироваться, не впадая в транс. И в свое оправдание, отчего я сразу сам не понял, как надо действовать, скажу лишь одно: я иногда бываю ужасно тупым. Поправив очки, к слову, пришлось их одеть обратно для образа, и улыбнувшись, я поблагодарил кивком головы, но не разорвав зрительного контакта, попытался спросить: а дальше что? Если мы выполнили, то чем нам теперь заниматься? Посмотрев на нас, профессор слегка задумалась, об этом явно свидетельствовало на секунду появившееся отсутствующее выражение лица, а затем сказала: тогда, может, вы почитаете новые главы, и если будут вопросы, обратитесь ко мне. Отпускать нас она явно не собиралась, да, по правде сказать, и не могла. Порядок должен быть во всем, есть время урока, сидите, и пускай вам делать на нем совершенно нечего, все равно сидите, и не квакайте о том, что вам скучно. Чем, собственно, мы и занимались с Герми: сидели, а не квакали, не возмущались, и даже не спали. Читать же совершенно не хотелось мне, а вот насчет Герми даже не знаю. Но она что-то не с особым рвением смотрела в книгу, а больше наблюдала за классом, за мной, и смотрела в окно, около которого мы и сидели. Вздохнув, я снова покосился в книгу, затем перевел взгляд на кошку, снова на книгу, на Гермиону, и вновь не выдержав, вздохнул, а затем начал читать. И видит госпожа, я сопротивлялся, но скука и незнание, чем заняться, были сильнее, а помогало им в моем совращении желание. И поддавшись, Позволив книгам совратить мою душу, как они сделали это с Герми, я погрузился в книгу, сам не заметив, как медленно, но верно, сам становлюсь книголюбом. И снова, как было утром, чуть не пропустив сигнал об окончании урока, я поспешил вместе с Герми из кабинета. Дальнейшие занятия ничем интересным не отличались, мы дисциплинированно сидели, слушали, писали, отдыхали в перерывах и снова учились. А вечером, я снова направился в библиотеку, где впервые застал очень интересную картину и не менее интересную девочку. Стояла она возле шкафа, нагружая себя книгами, в прямом смысле этого слова. И первое, что бросилось в глаза, это вьющиеся, светлые волосы, а второе, это, конечно, количество самих книг. Именно по ним я и признал ее, Дафну Гринграсс, королеву Слизерина, умницу и красавицу чуть ли не всего первого курса. Была она небольшого роста, но довольно-таки милая и забавная, особенно если смотреть на ее слегка курносый нос. Но вот в одежде ничего примечательного, обычная форма. Однако, когда Дафна повернулась ко мне лицом, я слегка удивился, что у нее глаза были серо-голубыми, ведь мне казалось, что они голубенькие. Не подходя к ней, но, тем не менее, кивнув ей, довольно четко обозначив, что я ее заметил и, ожидаемо, получив в ответ лишь безразличный взгляд и подобие приветствия, если можно считать опущенную на миг и снова поднятую голову, прошел мимо. Тем не менее, краем глаза подмечая, чем она занимается и где сидит, я старался делать это так, чтобы не вызвать подозрений. Итак, вначале я взял все те книги, что нужны были для домашнего задания, затем нашел книгу по самым энергозатратным заклинаниям, а затем уже достал одну припрятанную. Она, к слову, была там, где ее и оставил. И объяснялось, оказывается, это просто. Книги из библиотеки нельзя перенести к себе, даже будучи хозяином этой библиотеки, а раз книгу я не вынес, то она под охраной библиотеки, и искать ее надо вручную. И только в том случае, если ты знаешь, что искать, можно, конечно, призвать заклинанием, но надо знать название книги, а вот обнаружили пропажу или нет, я пока не знал. Тем не менее, совершенно не думая сейчас о такой ерунде, я спокойно изучал свою находку, и с каждой минутой все больше удивлялся, как же гениально просто оказались мгновенные заклинания. Уже через полчаса, прочитав очередную главу, я посмотрел на Гермиону, что также изучала свой справочник и тихо поделился. «Герми, я тут кое-что вычитал», и указав рукой ей на нужную строчку, сам заглянул в ее энциклопедию. А что тоже интересно, заклинание Селестия, к слову, не встречающееся ни в одном из справочников, что мы видели, но, тем не менее, достаточно знаменитое в некоторых кругах, так, по крайней мере, пишут. Создавая устойчивую связь между заклинателем и жертвой, вы на краткий миг можете ощутить его эмоции, посылать свои мысли и принимать от него ответы. Помимо этого, заклинание позволяет прочитать последние мысли человека, узнать его истинные желания и фактически стать этим человеком. Но цена за это – головная боль по окончанию заклинания. А пока я читал, что там написано еще, Герми задала самый главный вопрос. «И ты это хочешь применить?» «Хороший вопрос, но да, я хотел». «О чем и говорю девушке, незаметно для других, сжимая под столом ее руку?» «Да, но думаю, об этом стоит поговорить не здесь». Показывая глазами на выход, я стал собирать книги. Но прежде, встав, оставив Гермиону одну сидеть за столом, я направился к одной из полок, куда и положил наши с ней запрещенные книги. Надеюсь, их тут не найдут и не переложат. А затем пошел на выход, по пути прихватив Герми. Уже через какие-то 15 минут, после десятка поворотов по неизвестным доселе коридорам, мы завернули в очередной кабинет, который давно не использовали, где я был безжалостно прижат к стенке и обруган. «Гарри, ты о чем думаешь? Там ведь написано, что не каждый волшебник выдерживает напор и может вообще перегореть, и восстановление будет не меньше, чем месяц». «Конечно, я читал, как и она, но, видимо, я понял гораздо лучше или из-за эмоций, сейчас девочка, не разобравшись до конца, стала кричать, почти что, так что, чуть отойдя от стены, которой она, правда, меня прижала, я обхватил ее талию своими руками, продолжая, Герми, все хорошо, ты мне веришь?» И получив кивок от девушки, что ни секунду во мне не сомневалась уже, я продолжил, а также там написано, что в случае большого резерва это не столь страшно, а мой резерв не просто большой, а очень большой, но откуда я знаю, позволь, промолчу». Но, попыталась воспротивиться она, за что сразу поплатилась поцелуем в губы. Какой раз пользуюсь этим методом, и какой раз срабатывает. А она все так же стоит слегка пришибленная и не знает, что сказать. А пока она так думала, я, не отходя от нее ни на шаг, приступил. Она девочка умная, сразу поймет, что мешать не стоит. Выдохнув, вдохнув, я закрыл глаза и сразу же ощутил весь мир и себя, а затем медленно, не спеша стал вливать свою энергию в тело, а из тела в ауру. Не останавливаясь ни на секунду, сохраняя полную концентрацию, я продолжал, чувствуя, как начинает гореть тело, как сияет моя аура, как истончается резерв в теле, я невольно улыбался сквозь боль. Тело уже не слушалось, хотелось уснуть, не просыпаясь в течение нескольких дней, но я держался. В какой-то момент ощутив, что еще немного и просто потеряю сознание, и тогда выбрасывая всю оставшуюся доступную мне энергию в ауру, я успел отметить, что все вышло, я ощутил эмоции Гермионы, прочитал ее желания, мысли, стал на секунду ей, а затем для меня наступила темнота, а дальше, если верить словам Гермионы, а не верить ей у меня нет повода, она побежала за помощью. Через минут 10, после очередных блужданий по школе, меня нашли и доставили в палату, с привычным для таких случаев диагнозом магическое истощение. Вот только я очнулся уже через час, полтора, хотя должен был проспать до утра, как они рассчитывали, и стал смотреть, что со мной собственно произошло. Аура на месте, не светится, не распадается, но только теперь, в чем я смог убедиться сразу, как увидел ее, способна принимать большие объемы энергии. И та энергия, что была слита в ауру, сказать по правде, составляла лишь пятую часть от максимального насыщения. Но расстраиваться я точно не собирался, а ведь мне и правда хотелось полностью заполнить ее и посмотреть, что из этого выйдет. Поживем, увидим. А пока я могу отсыпаться, набираться сил, читать и думать. И, конечно же, проходить окончательно слияние. Глава 8. Желание. Шел уже третий день, как я без дела лежал в больнице. Хотя, должен признать, что кормит здесь хорошо, а также можно было сыграть в карты с остальными больными, правда, на какие-нибудь сладости. Деньги и личные вещи у нас отобрали. И чем заниматься в таких случаях молодым и активным, хотя и больным, детям? Было нас таких шестеро. Один даже с моего факультета, только раньше я особо его не видел. Другой, со Слизерина. Одним словом, были все факультеты, но чаще всего со старших курсов. Настал полдень, а я лежал на кровати и скучал. Последние два дня со мной никто не хотел играть, обвиняя, что я жулик. И это я, маленький мальчик. А что я могу сделать, если на их лице буквально написано, какие тузы в их рукаве, а мысли были словно открытая книга. Ай, неважно. С тоской жуя молочную карамель, что получил при выигрыше, я думал, пока звук открываемой двери, тот еще зверь рычит, аж жутко становится, не отвлек меня от безрадостных мыслей. Увидев, кто пришел, я улыбнулся, а девушка, пройдя ко мне, и тихо сказав привет, села рядом с кроватью. Привет, я рад тебя повидать. О, будешь, угощаю, я протянул ей яблоко, что стояло на моей тумбочке. Коротко улыбнувшись, она, тем не менее, взяла яблоко, хотя и сказала: Гарри, я не голодна, да и продукты тебе полезнее. Небрежно махнув рукой и усмехнувшись своей любимой улыбкой, я показал на тумбочку. У меня этого добра здесь завались, складирую уже. Девочка, видно, мне не поверила и уже через секунду привстав, открыла шкафчик, откуда на нее посыпались мандарины, бананы и печенье. Хорошо, что тумбочка не была полной, и даже не была заполнена наполовину, но для одного человека этого явно было много. Хмуро посмотрев на меня, Гермиона начала собирать фрукты, а вопросом развеяла все сомнения, отчего это такой у нее взгляд. «Хаэм, у тебя были посетители?» Почувствовав нотку ревности, я только усмехнулся, а затем, встав с кровати, сел рядом, помогая складывать обратно свои запасы сладостей и вкусняшек. Через некоторое время, уловив момент, я коснулся ее руки своей, словно передавая очередной апельсин, спрашивая: «Ты же не думаешь, что у меня появилась поклонница?» И хотя девочка покраснела, но руку не одернула, как и не отвела взгляд. Вот только ее ответ был слегка наигранным, в чем легко было убедиться. «Гарри, не смеши, я просто спросила». Посмотрев внимательнее на девушку, что сейчас застеснялась еще больше, наконец, отведя взгляд от моего лица, из-за стеснения, наши лица были очень близки друг к другу, я спросил, и ты бы не приревновала, будь оно так, если бы не ее состояние, то я был бы уверен, что она начала бы задавать вопросы, а так я получил довольно краткий ответ, нет, да и зачем, жаль, хотя я и не ожидал почему-то иного ответа, но надеялся, разочарованно выдохнув, даже слегка по-настоящему, я слегка загрустил, как вдруг уловил более интересные эмоции о том, что я начал ее ощущать уже не удивляясь, когда после недолгого молчания, она более пристально посмотрела на меня, сильнее краснея, и шепотом произнесла, ты, правда, хочешь, чтобы я подобное испытывала к тебе, приоткрыв свой ротик, то ли случайно, то ли намеренно, видимо, понимая, к чему идет этот разговор идет, она замерла, так что, остальную часть расстояния пришлось преодолеть мне и, замерев так же, как и она, когда наши губы оказались почти что прижаты друг к другу. Конечно, она бы позволила мне идти дальше, но я хотел, чтобы этот шаг принадлежал ей, и влияя совсем чуть-чуть, больше пока не могу все равно, даже после недели, на ее эмоции, я ждал, и когда ожидание стало затягиваться, она все-таки решилась, коснувшись своими губами моих, девочка разрешила себя поцеловать, а дальше действовал уже я, высунув язычок и коснувшись ее губок, а затем, проникнув и в ее ротик, я нежно стал целовать Герми, обнимая руками за талию и сразу же теряя контроль от переполнявших чувств, а нет, как я не подумал, а затем меня вновь накрыло удовольствие, но ненадолго, и уже через 10 секунд, мы разорвали поцелуй, слегка ошалело, и она и я, надо отметить, глядя друг на друга, и как я не вспомнил, что после перестройки организма я частично стал вампиром, а для вампира первое слияние аур нечто более важное, чем для любого человека и теперь я еще лучше смогу ощущать девушку, но также сам привязался к ней, как к наркотику, а через некоторое время, связь станет обратной, оторвались мы друг от друга лишь через некоторое время и, не сговариваясь, оба покраснели, какая милашка, чувствуя, как меня снова заполнила нежность, любовь и забота к ней, я снова наклонился, но не для того, чтобы коснуться ее губ своими, а желая пошалить, и вместо привычного поцелуя лизнул ее губки, сразу ощутив, как от девочки полыхнуло волной смущения и удовольствия. Герми, солнышко, это все Фред и Джордж, а также парни, и не надо ревновать, резко сменив тему, проговорил я, наслаждаясь коктейлем эмоций, что вновь хлынули на меня после таких слов и действий. А, да, понятно, не зная, что сказать, промолвила девушка, снова слегка покраснев. Квай, точно Квай, сразу вспомнилась самая первая моя жизнь, когда я еще не был вампиром и писал вот такие вот рассказики, читал мангу и увлекался магией, да уж славные деньки были, но ни в какое сравнение они не идут с тем, что происходит сейчас, подав ей руку, чтобы встала, я лег на кровать, а затем вздохнул, не зная, чем заниматься дальше, Герми, мне скучно, неделю, я уже тут неделю, знал бы, что так выйдет, никогда бы не экспериментировал бы с тем заклинанием, и все равно это было глупо. Тебе помощь с уроками? Присев на кровать и смотря в мое лицо, поинтересовалась подруга. Обычно меня не отпускали из палаты, но иногда разрешали гулять с Герми, но в такие моменты об уроках не было и речи. Но вот через пару дней у меня выписка и мне уже дали разрешение ночевать у себя, вот затем Гермиона и пришла. Но все равно я каждый день должен был наблюдаться у мадам Помфри, ведь, по ее словам, моя аура сейчас восстанавливалась, и я должен находиться под постоянным наблюдением. Отсюда и запрет на посещение занятий, а вдруг мне станет плохо, или я захочу поколдовать. А потому только постельный режим, никакой магии, сон и лечебные заклинания, полезная еда и отдых. Вот и мучился я, особенно по вечерам, когда мои соседи по палатам и собратья по несчастью уходили к себе. Теперь мог выходить из палаты и я, но все равно именно сейчас не знал, чем заняться, и своими такими нехитрыми жалобами просил Герми посидеть со мной. Та, конечно, была не против, только вновь спросила, «Гарри, ты в порядке?» «Не молчи, извини», задумался, вынырнув из своих мыслей, произнес я, смущенно и извиняюще улыбнувшись, а затем, вспомнив, о чем спрашивала, ответил, «Помоги, с собой учебники?» «Нет, но я быстро», и не дожидаясь ответа, подскочила, быстро выбегая из палаты, а я, улыбнувшись, снова принялся ждать. И все-таки, какая она светлая. Через некоторое время девочка вернулась нагруженная книгами, и только собиралась их положить, как я произнес: «Вообще-то мне можно отлучаться, и мы могли бы пойти в библиотеку, но знаешь», дав ей осознать то, что сказал, завладев затем вниманием своим, «знаешь, я выждал немного времени и закончил, мне нравится твоя идея, спасибо», и подмигнув ей, чтобы не оставить сомнений, чем мне нравится идея, показал рукой на кровать, на которой сидел. «Сидеть рядом с подругой, пусть и занимаясь уроками, разве не об этом я мог мечтать, и ничего удивительного, что в этот раз мы закончили гораздо позднее, чем обычно, отвлекаясь попеременно на обычный разговор или смущение. Засидевшись допоздна, мы стали прощаться, мне следовало лечь спать, а Герме отправляться к себе, но вот чего мы оба не хотели, так это расставаться. Так что, потратив еще минут пять на разговор ни о чем и еще раз поцеловав друг друга, мы пожелали друг другу спокойной ночи, и девушка ушла, а я снова остался один. А значит, пора снова уйти в медитацию и разобраться, какие изменения произошли в моем теле. Эх, дурная голова, ногам и прочим частям тела, особенно выпирающим, или от этих выпирающих у головы проблемы, покоя не дает. Хотел произвести впечатление? Нет, пожалуй, но точно хотел быстрее стать тем, кем был. Сбросил лишнюю энергию, стал перестраивать тело, но на второй день начала меняться и аура. Тот запас, что я в нее слил, не был обнаружен никем, но именно он менял мое тело вместе с аурой. Так что теперь каждую свободную минуту я регулировал процессы и пытался понять, что выйдет. А выходило следующее. Я переставал быть человеком, моя аура расширялась, но все это сопровождалось постоянным магическим истощением, и именно от этого все медики были в шоке, это еще мягко сказано. Энергия просто утекала из меня, но при этом я не умирал от истощения, а тело насыщалось ею. И это видели все, но пока молчали. А дальше что? Когда добрый директор спросит прямо о собственно, что с тобой, Гарри, и что отвечу? Хорошо, что сразу на второй день у меня стал появляться собственный ментальный щит, и теперь я мог не переживать, что мои мысли сразу прочтут. Что у нас есть еще? Непонятные изменения, которые то ли принесут пользу, то ли никак не отразятся на теле. Например, ускоренный обмен веществ, соединение энергии тела и энергии души, не путать с магией, и немного по мелочи. И даже не знаю, то ли плакать, то ли смеяться. Но пусть об этом голова будет болеть завтра, а пока спокойной ночи мне. Утро было хорошим, если не считать, что на занятия мне все равно нельзя, а в палате я был один. Гермиона на занятиях, все остальные, вероятно, тоже или спят. Все чем-то заняты, и лишь я один кукую и вою от скуки. Уроки делать не хотелось, гулять просто так тоже, но ведь можно и не просто. Хм, а эта идея. Может, мне поискать зеркало и налишь, что за придурок вообще придумал это слово. Казнить его, пока есть возможность. А что, идейка мне нравится, к тому же зеркало можно будет использовать в своих целях, если этот старый маразматик, то есть профессор Дамблдор, не запалит контору. Хорошо, что теперь пару секунд я выдержу, а дальше подсуну ему иные образы. Встав со своей кровати, я вышел из палаты, несколько поворотов, коридоров, и вот я прохожу библиотеку, откуда собственно и должны начаться поиски. Если мне не изменяет память, то зеркало должно находиться где-то недалеко. Словно у себя дома, совершенно не оглядываясь, пройдя в библиотеку, я прямым ходом направился к запретной секции, но, не дойдя до нее, стал ходить по кругу, попутно отыскивая другие выходы из нее, исключая очевидного, того, которым сюда пришел. В скором времени я нашел целых два входа-выхода и решил проверить один из них. И вот, тихо идя по коридору, я осматривался. Мда, убраться тут не помешало бы, пылища тут и там, а еще пауки и паутина. Поиски длились уже несколько часов. Я обшаривал комнаты, петлял, заглядывал в каждый уголок, пока, наконец, не заметил то, что могло стать конечной целью моего путешествия. Что-то большое, стоящее в комнате и накрытое покрывалом. Надеюсь, это то, о чем я думаю, а иначе я сильно обижусь. Подойдя ближе, я снял покрывало, подняв при этом много пыли и пару раз чихнув. Я посмотрел на находку и довольно улыбнулся. Я нашел то, что искал. Аккуратно, с замиранием сердца смотрю. Вначале зеркало пошло рябью, а после я увидел большой зал. Я сижу на троне, вокруг разбросано золото, я в мантии, а вокруг меня девушки, в том числе и Гермиона. Девушка сидела на моих коленях в развратной одежде, что открывала больше, чем скрывала, и столь же развратно улыбалась. Ох, же черт, я даже немного от всего этого возбудился. Ну да ладно, скоро моя мечта осуществится. Еще немного полюбовавшись на представленную картину, я вновь укрепил щиты на разум. А то как по-вашему зеркало могло бы показать мне желаемое, не читая моих мыслей, а затем направился за Гермионой. Думаю, ей будет интересно посмотреть на это или, как там его, зеркало. Покинув комнату, я стал думать, куда теперь. Доверившись интуиции, что теперь так же работало, я направился в другой коридор, слегка заблудившись, но уже минут через пять, выходил в обжитый коридор, из одного неприметного коридорчика, рядом с которым висел живой портрет какого-то там мага прошлого. Надо будет запомнить, чтоб в следующий раз не идти через библиотеку, а пройдя этим путем выйти к нужной точке с зеркалом. К часам 10-11 часу, я уже сидел в гостиной Гриффиндора и ждал девушку, что должна была освободиться через час, а пока думал, как использовать зеркало и все организовать. Некоторое время спустя в гостиную зашла Герми, а я в ту же секунду, поднявшись с дивана, направился к ней. «Пошли со мной», — шепнул я ей на ушко, отчего она немного покраснела, но быстро вернула нормальный цвет лица. «Хех, привыкает. Куда ты собрался? Доверься мне». Сказав это, я и слегка улыбнулся моей будущей первой жене и, взяв ее за руку, повел к моей находке. Девушка спокойно шла за мной, хоть и хотела задать мне кучу вопросов. Миновав основной коридор, повернув около нужной картины, я привел ее к комнате. Девушка огляделась, но долго разглядывать комнату я ей не дал, так как сразу потащил ее к зеркалу. И подойдя к нему, я показал его ей. «Посмотри в зеркало и скажи, что ты видишь», — попросил я. Послушавшись, Герми посмотрела в зеркало, но что она там увидела, не знаю, так как ее ответ был неполным. «Мы вместе, я в библиотеке, но не Хогвартса», а еще, смутившись немного, она замолчала. «Что еще?» «Я, конечно, догадывался, что там нечто личное, но ведь это видение точно касается меня, вот и настаивал. Я обнимаю тебя и прижимаюсь», а затем, резко сменив тему, спросила меня: «Гарри, а что видел ты?» Вполне ожидаемый вопрос, а ведь она еще не знает, что это за зеркало и не так стесняется собственной мечты. Но стоит ей узнать его предназначение, как, чувствую, она начнет стесняться и даже, возможно, рассказала бы не все. Но не важно, что она знает о зеркале, а что нет, ответ у меня уже был. «Я видел свою семью», ничуть не соврав, сказал ей, «а то, что моя семья, она и мы купались в золоте, так право слово, зачем такие подробности, хех, а мы все так же стояли у зеркала и никуда не спешили». Глава 9. Дела коммерческие. Когда Гермиона насмотрелась на свои мечты, я повел ее обратно, размышляя по пути о том, как можно будет использовать зеркало в своих целях, и додумался до того, что можно показывать людям их мечты за определенную плату, но для начала первые 5 человек будут смотреть бесплатно и столько времени, сколько захотят, новички смогут бесплатно посмотреть 3 минуты, а остальные, за определенную плату и на определенное время, ради их же блага. Хм, интересная идейка, надо бы ее воплотить в жизнь. Вот так, размышляя, я не заметил, как оказался вместе с Герми в общей гостиной Гриффиндора. Там было немного людей, среди которых находились Невилл Лонгботом, братья-близнецы Уизли, Ли Джордан и Рон, и еще несколько человек. Я улыбнулся. Именно их я хотел пригласить первыми на просмотр в зеркало желаний. Встав посреди зала, чем привлек внимание людей, я заговорил: «Итак, дорогие дамы и господа, я спешу вас оповестить, что с сегодняшнего дня можно будет увидеть свои мечты и потаенные желания. Для первых 5 человек это будет абсолютно бесплатно и время не ограничено, для новичков первые 3 минуты бесплатны, а для всех остальных плата зависит от времени просмотра. Но говорить банально и подходите, спрашивайте не стал, сами догадаются». Так оно и вышло. И вскоре ко мне уже подходили близнецы, затем Ли, последними подтянулись Невилл и Рон. Удивлен, этот тоже согласился, значит, мозги еще не все завистью убил. «Ну, раз уже набралось 5 человек, то пойдемте, посмотрите на ваши мечты», сказал я, и мы небольшой группкой отправились к зеркалу. И что вновь странно, никто не стал спрашивать, куда идем, что все это значит. Мне верили, вернее, верили Гарри, а главное, что сложно сходить, даже если я говорю полуправду и все не так радужно, как могло быть. Или они не до конца поняли, что я хочу им показать. Когда мы прибыли на место,